смывая вмятины, воронок вечную вину. И до сих пор находят матери детей, потерянных в войну. Идут дожди, смывая вмятины, воронок вечную вину. И до сих пор находят матери детей, потерянных в войну. Разлука давняя жива, еще видны ее приметы. Так разбросать людей по свету способна лишь одна война. Способна лишь одна война. Идут дожди, смывая вмятины, воронок вечную вину. И до сих пор находят матери детей, потерянных в войну. Как уголек в седой зале, надежда теплится, скупая, что где-то дети их ступают по утренней родной земле, по утренней родной земле. Идут дожди, смывая вмятины, воронок вечную вину. И до сих пор находят матери детей, потерянных в войну. Встречает каждый день на сквере женщина седая, по праву матери считая родными всех чужих детей, родными всех чужих детей. Чтоб вновь не ждали матери детей, потерянных в войну. Нам памятны воронок вмятины и все, кто жизнь отдал свою. За то, чтоб вновь не ждали матери детей, потерянных в войне.